Глава 15. Поиски неприятностей. Очнувшись в очередной раз, я ощутил дикий голод. Сев на кровати и внимательно прислушавшись к себе, я не обнаружил ни малейшего признака головной боли. Похоже, негативные последствия незапланированного магического эксперимента окончательно сошли на нет. Сознание было ясным и работало замечательно. Я вспомнил, что оставил у Лидии свой толмач, который можно было бы продать, а также слова, сказанные универсалом по поводу изменений моего тела. Выходит, я не ошибся. Кинжал заставил мой организм мутировать, стать крепче, выносливее и сильнее, и повысившаяся скорость регенерации, которая работала даже без получения новой порции чужой жизненной энергии, лишь видимая часть этих глобальных изменений. Это что же получается, я утратил свою человечность не только в плане морали? Незаметно для себя превратился в какого-то мутанта? Хотя, надо признать, перемены пошли только на пользу. Ведь именно благодаря им я очнулся после процедуры. Именно они не позволили Стрику оторвать мне руку. Но порадоваться всем сердцем мне не позволяла дурно пахнущая мыслишка о том, что все эти изменения – только начало сложного многоэтапного процесса, который в итоге должен превратить меня... Не знаю в кого, но зуб даю, это будет точно не человек. Наверное, стоило задуматься, не лучше ли поскорее избавиться от кинжала, пока я еще не оброс шерстью или не получил на лбу рожки, а на ногах копытца. Однако так просто расстаться с крайне необходимым для жизни артефактом я был не готов. Поэтому решил отложить размышления по поводу поглотителя жизни на потом. Тем более думать о таких серьезных вещах на голодный желудок было тяжеловато. Пошарив в рюкзаке, я достал кошелек с остатками наличности и добавил к ней монеты из кармана. Маловато будет, но на завтрак или уже обед хватит с лихвой. Забрав свои вещи, я спустился в общий зал и заказал себе всего и побольше. Судя по солнцу за окном, время приближалось к полудню, поэтому голод не был чем-то удивительным. Сутки без еды не шутки. Но пока я сидел на лавке и ждал, когда повар приготовит мясо, ко мне подошел хозяин гостиницы и поинтересовался, останусь ли я еще на один день. «Так ведь я вчера за двое суток заплатил», – воскликнул я, подозревая, что меня наглым образом хотят кинуть. Однако ответ хозяина меня удивил. «Они уже прошли, поэтому либо давай еще 5 серебрушек, либо я сдам твою комнату другому постояльцу». «Вот это да!» Получается, я продрых больше суток, даже не заметив этого? Так, отныне и впредь больше никаких экспериментов с разумом. Снова достав кошелек, я рассчитался с хозяином, так как эту ночь не хотел проводить под открытым небом, а потом и с разносчицей, которая притащила огромный поднос с тарелками, и принялся набивать желудок, на некоторое время выпав из жизни. Управившись с едой, я немного посидел, наслаждаясь приятным чувством сытости. А потом со старческим кряхтением поднялся, посетил место для размышлений о вечном и потопал обратно в номер, чтобы в тишине и спокойствии определиться с планами на будущее. Улегшись на засаленный матрац, я принялся раскладывать факты по полочкам. Нет, все-таки реальная жизнь – скучная штука. Был бы я героем одной из тех книг, которыми зачитывалась Ленусик, наверняка без колебаний принялся бы собирать себе команду друзей, а потом отправился завоевывать этот мир. Или мочить местного, ну очень темного властелина. На худой конец получил бы квест от какого-нибудь мудрого мага и потопал на край света за каким-нибудь чрезвычайно древним артефактом с невероятными свойствами. Ну уж точно не лежал бы в кровати, пялясь в потолок и прикидывая, чем бы заняться. А выходило, что все мои первоначальные замыслы полетели псу под хвост. Как без минимального стартового капитала развивать технологии этого мира? Да никак, ведь никто из кузнецов не станет изготавливать инструменты и неизвестные механизмы за спасибо. А чтобы найти влиятельного и обеспеченного спонсора, которому будут интересны мои изобретения, нужно иметь под рукой действующие образцы хотя бы нескольких технических новинок. Вот и получается, что сразу направляться в столицу не имеет смысла. Вначале нужно основательно наполнить кошелек. И как же это сделать? Ответ всего один. Снова отправиться в проклятые земли. «У меня ведь есть заначки в городе неподалеку, которые гарантированно могут принести несколько десятков золотых. Да, разумеется, глупо возвращаться в ад, из которого едва унес ноги, но иного варианта обогащения я не видел. Однако существует проблема, которую нужно решить заранее. Мое добро весит изрядно, так как львиную его долю составляет оружие, и за один раз я его точно не унесу. Придется челночить, что довольно рискованно. С каждой ходкой возрастает вероятность моей гибели от яда или клыков агрессивной фауны и флоры, а также повышается возможность обнаружения моих тайников конкурентами или маршрута моего передвижения бандитами. Разумеется, есть альтернатива. Подыскать себе команду, причем либо набрать ее самому, либо влиться в уже существующую. В компании можно отбиться даже от волчьей стаи, что нереально для одиночки, и не придется каждую ночь переживать, что ты проснешься только тогда, когда в тебя вцепится какая-нибудь тварь. Правда, в таком случае придется поделиться частью добычи с товарищами, но на это я готов пойти. Жаль только, у этого варианта имелся один существенный недостаток. Нельзя было гарантировать, что эти самые товарищи в итоге не захотят забрать все. Так что же делать? Над этим вопросом я размышлял несколько часов, однако ничего нового придумать не смог и решил совместить оба варианта. Для начала постараться повысить свой искательский профессионализм, разузнав о тварях проклятых земель как можно больше, а уже потом на правах полноправного члена войти в слаженную команду охотников за ценностями, чтобы с их помощью опустошить схроны и сбыть весь товар в гильдии по нормальной цене. Само собой, предварительно выяснив, стоит ли вообще доверять новым приятелям. Определившись с целью, я почувствовал себя куда увереннее и вспомнил об амулетах Дешура, которые тоже могли принести немного наличности. Ведь я ими все равно не пользуюсь. Можно будет при случае зайти в магическую лавку. Понятное дело, отдавать их придется за бесценок. Так как довольно глупо будет торговаться, даже приблизительно не представляя назначения странных, покрытых рунами штуковин. Но ничего другого не остается. Оставив в номере рюкзак с барахлом, чтобы не таскать его понапрасну, я запер дверь и вышел из гостиницы, направившись в ту сторону, где недавно видел вывеску с нарисованной на ней книгой. Долго искать нужную лавку не пришлось, однако меня смутило отсутствие в ней посетителей. Если сюда ежедневно приезжали желающие попытать счастье в проклятых землях, то самая разнообразная справочная литература должна быть весьма востребованной. А в книжном магазине тихо и пусто. И вообще, оглядев небольшое полутемное помещение с сиротливо стоявшим у стены прилавком, я не обнаружил ни полок с томами, ни шкафов с собраниями сочинений, ни даже хозяина этого заведения. «Эй, есть тут кто?» – позвал я для очистки совести. Спустя несколько секунд открылась маленькая дверка в углу лавки, и появился сгорбленный морщинистый старик, при одном взгляде на которого хотелось воскликнуть: «Столько не живут!» Вот только шевелюра старикашки не имела ни малейших признаков седины. Да и двигался он вполне бойко, что было не свойственно личности такого почтенного возраста. «Что привело тебя в мою лавку?» — поинтересовался старик густым баритоном. И я понял, что лет хозяину лавки не так уж много. Возможно, он не старше меня. Но проклятые земли основательно поработали над его внешностью, согнув статное тело и наградив кожу старческими морщинами. «Поиск знаний», – ответил я. Старик расплылся в довольной улыбке. «Ты пришел по адресу. У меня имеется много знаний самого разнообразного профиля. Что именно тебя интересует?» «Мне нужна информация по проклятым землям». «Я так и думал», – обрадовался хозяин. «Могу предложить собрание воспоминаний известных искателей, записи охотника Доха, которые весьма популярны в Ирхоне. А может быть, ты хочешь купить карту, где отмечены все уцелевшие во время войны города?» «Нет, мне бы что-нибудь попроще, вроде справочника с указанием всех видов тварей проклятых земель и их основными характеристиками, где обитают, насколько опасны, как истребляются, насколько цены в качестве сырья для производства разнообразных товаров и все такое прочее. Будет весьма неплохо, если также найдется аналогичный труд, посвященный растениям». «Сейчас», – отозвался хозяин и скрылся за дверью. Возвратился он с двумя небольшими скромно оформленными томами, положил их на прилавок и заявил: «С тебя 29 серебрушек». «Ага, не один золотой, а именно 29 серебрушек. Похоже, проверенный земной маркетинговый ход был известен и в этом мире. Но я не собирался платить за кота в мешке, поэтому заметил. Прежде я хотел бы посмотреть, что именно покупаю». Но хозяин с недовольной миной воскликнул. «Ага, знаю я вас. Сперва просите посмотреть, а потом гоняйся за вами по всему Ирхону». Я кивнул и потянул из ножен саблю. Торговец удивился и схватился за рукоять висевшего на поясе кинжала. Как я заметил, в Ирхоне он являлся традиционной деталью повседневной одежды. Похоже, подумал, что его собираются прирезать. Но я медленно положил клинок на прилавок и пододвинул хозяину, пояснив. «В качестве залога». Тот расслабился, взял мою саблю и кивком разрешил посмотреть книги. Полистав томик, посвященный тварям, я понял, что он мне не подходит. Во-первых, текста было мало, так как он оказался напечатанным крупным шрифтом. Видимо, специально для подслеповатых новичков. А во-вторых, никаких картинок там не наблюдалось. Описания тварей были скупыми и состояли в основном из 3-4 прилагательных, которые подходили большинству обитателей проклятых земель. О качестве бумаги, которая благодаря своему цвету и мягкости навевала мысли об использовании ее по прямому назначению, можно было и не упоминать. Справочник растений оказался не лучше. Поэтому я положил книги и сказал торговцу. «Это не то, что я искал. Другие варианты имеются». Тот, все это время изучавший клинок, окинул внимательным взглядом мои потрепанные штаны, замызганную куртку с дырками и заплатками и уверенно заявил. «Прочие окажутся тебе не по карману». «И все-таки я хотел бы увидеть нечто более информативное», – не сдавался я. С сомнением покачав головой, продавец унес предложенное мне позорище и выдал справочник более приемлемого качества. Вот это уже было что-то. Кожаный переплет с завязочками, белые тонкие листы, мелкий шрифт и обилие четких рисунков. Все твари были распределены по видам, за ними шли растения. А в самом конце томика были оставлены пара десятков чистых листов для заметок. Однако, когда я узнал цену этого справочника, то едва не раскрыл рот от удивления. 5,5 золотых. Понятно, почему книготворец сразу не стал его мне предлагать. И ясно, отчего смертность среди новичков достигала таких высот. У них ведь не было денег для приобретения качественного пособия по выживанию. Поэтому приходилось полагаться только на везение. А далеко не у всех его оказывалось достаточно. Зуб даю, цены в этой лавке диктуются гильдией, которой не нужны левые специалисты. «Будешь брать?» – иронично осведомился продавец. «Буду», – ответил я, – «но чуть позже, когда наберу нужную сумму». Понимающе усмехнувшись, хозяин лавки вернул мне саблю и пожелал удачи. Простившись, я вышел на улицу и тяжело вздохнул. Моя идея о повышении квалификации не выгорела. Будем искать альтернативу. А вообще, какой-то замкнутый круг получается. Для того, чтобы насобирать денег, мне нужно попасть в команду опытных искателей, а чтобы попасть к ним, нужны деньги. И если я за пару дней не придумаю, как его разорвать, то придется отправляться в проклятые земли одному. Невеселая перспектива. Да, я шатался по ним много дней. Потихоньку, помаленьку успел привыкнуть к такой жизни. И даже начал получать от нее удовольствие. Но тогда у меня выбора не было, а сейчас, достигнув цивилизации, я стал несколько иначе смотреть на возможность возвращения. Может, нужно было сразу стать искателем? Ведь и случай представился удобный, и сумма нужная имелась в кармане. Тогда Лидий точно сделал бы мне немаленькую скидку. Да и в книжную лавку идти бы не пришлось. Есть же в гильдии тренировочная база, в которой обучают новичков. И добро свое я мог сдать по цене, если вспомнить старину Кора, минимум на треть больше. Остальные прелести, открывающиеся в пограничье человеку с искательским перстнем, можно даже не перечислять. Вот только в офисе гильдии я даже не подумал об этом, потому что не предполагал, насколько дорогими окажутся услуги универсала. Я ведь рассчитывал, что у меня останется минимум 10 золотых, с которыми можно будет покинуть жутко дорогой Ирхон и отправиться вглубь империи. Куда-нибудь поближе к столице, где спокойно заняться прогрессорством. А о своих схронах как-то и не задумывался. Почему? Да потому, что, как и всякий нормальный человек, подсознательно не желал возвращаться в ад, из которого едва выбрался. Кроме того, связывать себя с гильдией искателей было опасно. Я ведь не представлял, какие обязательства накладывались на подписавшего контракт искателя. И вполне возможно, впоследствии расстаться с этой организацией будет очень и очень непросто. А вдруг в ней отступной раз 10 больше вступительного взноса? Хотя кто его знает? Может, там и других подводных камней хватает? Вроде определенного срока, который должен проработать новоиспеченный искатель, или выполнение обязательных и наверняка малоприятных госзаказов. Вернуться, что ли, к гильдейцу и попросить взглянуть на договор? Так ведь денег все равно нет. Занятый безрадостными мыслями, я шагал по улицам Ирхона к гостинице, так как больше идти было мне некуда. Но внезапно учуял аппетитные запахи, доносившиеся из трактира. Желудок отреагировал раньше мозгов и громким бульком возвестил, что прогулки на свежем воздухе весьма способствуют пищеварению. Поэтому было бы неплохо заглянуть в попавшееся по дороге заведение. Возразить ему было нечего и не очень-то хотелось. Поэтому я зашел в трактир и огляделся. Судя по всему, эта забегаловка была из дешевых, поскольку контингент посетителей не отличался богатством нарядов и опрятностью внешнего вида. Однако мне было плевать на вид трапезничавшей публики, так как великолепные ароматы мясной похлебки и жареной картошечки буквально сбивали с ног и заставляли захлебываться слюной. Свободных столов не было, и я присел на краешек лавки рядом с парочкой беседовавших мужиков, которые не обратили на меня никакого внимания. Поймал под локоток разносчицу, роль которой в этой столовке выполнял бородатый одноглазый мужик, и заказал плотный обед, обошедшийся мне всего в серебрушку. В ожидании заказа я принялся разглядывать прочих посетителей и вскоре понял, что их можно легко распределить по трем группам. Одни были искателями, они держались уверенно, общались со своими коллегами, разговаривали на профессиональные темы, травили байки под кувшинчик вина, в общем, расслаблялись после работы. Вторые являлись темными личностями, один вид которых говорил, что с ними лучше не связываться, а третий – новичками. Последние, по большей части, вели себя скромно и, подобно мне, с любопытством поглядывали на остальных. Когда принесли мой заказ, я накинулся на еду, не забывая краем глаза отмечать обстановку в зале, так, на всякий пожарный. Именно поэтому, когда опустела моя тарелка с мясным супом, я заметил, что за соседний столик уселась компания искателей из трех человек, которые тоже сделали заказ и принялись громко спорить. Поневоле я прислушался к их разговору. «Если Искош сегодня не вернется в город, завтра нужно идти без него», утверждал один из спорщиков, обладавший густым басом. «Втроем отправляться в проклятые земли? Ты, наверное, шутишь», иронично возражал второй. «А что еще остается? Или ты планируешь и дальше сидеть без дела? Так у меня уже в карманах моль завелась, да и усишка там давно ничего не звенела». «Нет, я на это не согласен. Лучше подождать день-два, зато выйти полной командой. Так больше шансов на успех». «Но ты же сам видишь, что мы никого не можем найти», подключился к уговорам третий, судя по голосу, маявшийся насморком. «Тоса ужалила гневица. Дир еще месяц будет сидеть в кутузке. А Мот со своим братом ушел в дальний рейд, и когда вернется, никто не знает. Или прикажешь брать в команду необученных новичков?» «Да я даже на это согласен, только бы не идти втроем», отозвался упрямец. «Вы же помните, что с Кушем и его приятелями случилось? Или желаете, чтобы нас также вспоминали?» «Надо же, какая удача! Лишь только я захотел попасть в какую-нибудь команду искателей, как искомая нашлась сама собой. Впору задуматься, какому же из местных богов я обязан таким нереальным везением. Но для начала надо познакомиться с этими спорщиками». Повернувшись, я обратился к искателям. «Приветствую, уважаемые. Я тут краем уха услышал вашу беседу. Не сочтите за наглость. Уточните, пожалуйста, правильно ли я понял? У вас в команде не хватает одного человека?» Один из искателей кивнул, и я продолжил. «Какое удачное стечение обстоятельств. Дело в том, что у меня похожее затруднение. Я подыскиваю компанию для прогулки в проклятые земли, поэтому могу предложить вам свои услуги». «Ты новичок?» – уточнил искатель с шикарной черной бородой, обладавший басом, который гармонично соответствовал его довольно немаленьким габаритам. «Да, но уже успел побывать во втором поясе. «Клинком хорошо владеешь», – подал голос второй, лицо которого, благодаря перебитому носу и крупным оспинкам, производило отталкивающее впечатление. «Не так, чтобы очень», – замялся я, и, желая сгладить впечатление, распахнул куртку, продемонстрировав искателям перевязь. «Зато неплохо ножи кидать умею». «А звать тебя как?» – спросил третий, пухленький коротышка с засаленными волосами. «Ник?» «Вижу, Ник, ты парень не промах, поэтому давай, подсаживайся поближе, обговорим детали». Забрав свои тарелки, я переместился за соседний столик. Искателям тоже принесли их довольно скромный заказ, который я предложил разнообразить кувшинчиком неплохого вина, чтобы обмыть знакомство. Это предложение было принято благосклонно. Компания назвала свои имена и разлила по первой. Бородач представился Лаштом, драчун с перебитым носом Сишком, а толстяк, выполнявший в компании функции лидера и не желавший выходить в полном составе, Дараком. Как я понял по обрывкам фраз, их компания собралась давно, но полгода назад паре искателей не повезло, поэтому с той поры троица ходила в проклятые земли, приглашая свободных отдел приятелей. Первым делом мне устроили форменный допрос, выясняя, как долго я нахожусь в пограничье, откуда прибыл, имею ли здесь знакомых, сколько раз наведывался в проклятые земли и что вообще о них знаю. Врал я вполне убедительно, поэтому искатели поверили в историю об искателе приключений с севера, который захотел разбогатеть, но после первой отчаянной вылазки в проклятые земли резко поумнел и решил найти более опытных товарищей. Я не скрывал, что не знаю практически ничего о здешних тварях, но по настоянию Сишка описал тех, кто встречался мне на пути. Разумеется, умолчав о самых крупных, ведь тогда новые приятели вполне закономерно поинтересовались бы, как мне удалось с ними справиться, а рассказывать о спрятанном под рубашкой артефакте не хотелось. Выяснив границы моего невежества, искатели снисходительно переглянулись и прекратили допрос. Обсуждение деталей совместного похода не заняло много времени, ведь мне в нем отводилась далеко не главная роль. Раз я не обученный новичок, то за воротами Ирхона должен был подчиняться старшим товарищам, которые подыщут мне работу, определят время ночной вахты и все прочее. С этим условием я спорить не стал, так как понимал, пока искатели видят во мне всего лишь балласт, которому постоянно нужно напоминать. «На эту гору не лезь, навернешься. Эту дрянь не ешь, отравишься. Этот цветок не трогай, укусит». Однако на оплате это никак не сказалось, так как мы условились, что по возвращении Дарак сдает гильдейским скупчикам всю добычу, а вырученные деньги делим поровну. Со стороны искателей подобная щедрость была удивительной, но я решил, что они просто отчаялись найти достойного кандидата на место четвертого члена команды и забрасывают удочку в надежде на долговременное сотрудничество. Кстати, после третьей кружки Лашт рассказал мне, что обычно в проклятые земли ходят пятерками. Меньше рискованно, больше резко повышалась вероятность привлечения внимания опасных тварей. Однако еще одного человека искатели общим голосованием решили не ждать и назначили выход на завтрашнее утро. После чего уговорили меня заказать еще один кувшинчик. Мысленно подсчитывая оставшиеся в кармане монеты, я слушал болтовню новых знакомых, которые определялись с маршрутом. Ни названия мест, ни их особенности мне ни о чем не говорили, а виды тварей, которые могли встретиться на нашем пути, и вовсе оставались загадкой. В разговоре я не участвовал и предположений не делал, так как решил, что для меня этот выход будет пробным. Надо присмотреться к команде, узнать искателей получше и только потом заикаться о тайниках в мертвом городе. Когда в моих тарелках ничего не осталось, а второй кувшин кислого вина показал дно, меня привлекла громкая речь. Обернувшись, я смог стать свидетелем того, как начинаются трактирные драки. Большая команда искателей, которая, судя по доносившимся возгласам, уже давно искала альтернативные алкоголю способы повеселиться, наконец-то выбрала себе объект для развлечения. Четверку серьезных мужиков, на руках которых не было перстней. Всего полминуты весьма обидных оскорблений, и в сторону искателей полетел кувшин, который приземлился прямо на стол с объектками, щедро украсив одежду наглецов темно-красными брызгами. Именно это послужило сигналом к началу. Искатели поднялись и с весьма решительными лицами кинулись к четверке, по пути случайно или намеренно задев стол, за которым обедали новички, и опрокинув их тарелки. Те, разумеется, возмутились таким неподобающим поведением, но один из искателей без раздумий двинул в морду ближайшему и тут же сам получил по сапатке от его соседа. Увидев это дело, пара товарищей с криком «Наших бьют!» разом позабыли о бросивших кувшин и принялись избивать новичков. Те, кстати, оказались решительными и быстро успокоили одного, разбив о его макушку тяжеленное блюдо. Но на клич из-за соседних столов поднялись искатели, которые принялись метелить всех, кто подворачивался под кулаки. Смерив взглядом расстояние до ближайшего окна, я поглядел на новых знакомых и понял, что те отнюдь не собираются спасаться бегством, а наоборот, планируют принять самое деятельное участие в народной забаве. Одним махом осушив кружки, троица поднялась и двинулась в гущу событий. Я тоже встал из-за стола, но не последовал за ними, а предпочел отойти в сторонку, где надеялся тихонько постоять в одиночестве и дождаться результата. Ведь если кому-нибудь из команды в затеянной свалке сломают руку, о выходе в проклятые земли можно будет забыть. Прислонившись к стеночке, я наблюдал за дракой, отмечая, что никто не извлекал оружие, не старался бить между ног и не использовал мебель. Хотя справедливости ради можно отметить, что поднять тяжеленные трактирные лавки было непросто. Зато звуки разбиваемой посуды наводили на мысли о том, что хозяину трактира сегодня придется подсчитывать немалые убытки. А вообще развернувшееся передо мной зрелище весьма напоминало маски-шоу. Не прошло и минуты с момента первого удара, а в трактире уже дрались все. И даже разносчик со остервенением подчивал зазевавшихся посетителей своим подносом. Лишь немногие избежали чести участия в этой забаве, сумев покинуть трактир, когда она только начиналась. Впрочем, не повезло, их перехватывали в момент броска к окнам или дверям, а затем награждали молодецким ударом, сразу лишавшим сознания или вынуждавшим бить в ответ. Мои надежды остаться в стороне были напрасными. Через несколько минут, когда самые слабые духом уже валялись под столами, ко мне направился один из искателей с красной мордой и здоровенными кулаками. У меня не было никакого желания поучаствовать в драке, но получить удар по лицу и потом выяснять квалификацию местных дантистов хотелось еще меньше. Поэтому я подпустил мужика поближе, а потом сделал отвлекающий внимание замах рукой и тут же зарядил ему сапогом в живот. Противник, не ожидавший этого удара, согнулся от боли и позволил мне точным ударом по шее отправить его в беспамятство. Оглядев упавшее тело, я хотел быстро проверить его карманы в поисках чего-нибудь ценного, но ко мне уже приближалась пара товарищей упавшего, которые, судя по их лицам, видели нашу схватку. Понимая, что у стены меня легко зажмут с двух сторон и знатно отметелят, я решил напасть первым, схватил со стола две тарелки и бросился навстречу искателям. А когда до них оставалось несколько шагов, швырнул посуду. Практики метания подобных снарядов у меня не было никакой, но дистанция до мишени оказалась мизерной, и одна из тарелок угодила мужику слева прямо по носу. Искатель сперва ухитрился увернуться, однако благодаря этому пропустил мой удар по своему мужскому достоинству и выбыл из игры. Да, я понимал, это было не совсем честно, но моя совесть успела спрятаться глубоко в подсознание, и по этому поводу возмущаться не собиралась. Врезав в ухо тому, кто зажимал сломанный нос, из которого хлестала кровь, я добавил коленом в лицо второму, обеспечивая гарантированный нокаут, и огляделся. «Да вашу мать!» Новички оказались разобщенными и менее выносливыми, поэтому в большинстве своем уже успели лишиться сознания или тихонько постановали лежа на полу. Трактирная схватка начала затихать, но на меня с разных сторон надвигались сразу четверо тех, кого я в самом начале отнес к темным личностям. Лица двоих уже были разбиты, а одному знатно рассекли бровь. Понимая, что с этими справиться будет проблематично, я решил сменить тактику и кинулся в ноги парочки, заходившей справа. Мой кувырок по грязному заплеванному полу оказался удачным. Одна личность упала и вдогонку получила моим сапогом по лицу, но вторая решила сама меня пнуть. Мне удалось заметить удар и ухватить чужую ногу, вскочить вместе с ней и подкорректировать траекторию падения своего противника так, чтобы он ударился затылком об стол. И тут ко мне подоспели двое слева. Один сразу пробил в голову. Мне удалось увернуться от удара лишь частично, поэтому в ушах появился неприятный звон, а в глазах зажглись звездочки. Махнув наугад ногой, я почувствовал, что попал во что-то мягкое, сразу двинул правой рукой в попавшуюся на глаза рожу, а затем ребром ладони добавил гаду по шее. Этого оказалось достаточно, чтобы предпоследняя темная личность потеряла сознание и стала падать. Последнее это помог сделать я, прыгнув, как делали все твари проклятых земель, врезавшись всем своим весом и повалив ее на пол, после чего тремя сильными ударами о грязные доски отправил в беспамятство. Поднявшись на ноги, я огляделся, готовый к отражению новой атаки, но увидел Лашта, который стоял рядом и утирал кровь из разбитой губы. Бросив взгляд на устроенное мной лежбище, он восхищенно заметил: «Силен ты, Ник, таких бойцов уложил!» «Повезло», – буркнул я, чувствуя легкое головокружение. Похоже, драка подошла к концу. Искатели одержали убедительную победу по очкам. Посмотрев по сторонам, я увидел довольного собой Дорока, потиравшего сбитые костяшки, и Сишка, который зло пинал ногами чье-то бесчувственное тело. Воспользовавшись моментом, я принялся шмонать своих противников. В кармане одного обнаружился десяток медных монет и какой-то амулет. Второй порадовал небольшим кошельком, но когда я подошел к третьему, меня окликнул Лашт. «Ник, ты что делаешь?» «Беру свою законную добычу», – невозмутимо отозвался я. «А что?» «Брось, пока трактирщик не заметил», – приказал искатель. «Это еще почему?» «Потому что по неписанным правилам пограничья тем, кто после драки не может убраться из трактира на своих двоих, приходится возмещать хозяину весь нанесенный ущерб», – пояснил Лашт и показал себе за спину. Поглядев туда, я увидел, как раздатчик в компании еще двух мужичков увлеченно обыскивают тела, вытряхивая все подряд – монеты, амулеты, украшения, оставляя пострадавшим только оружие и одежду. Выходит, зря я сочувствовал трактирщику, за разбитую посуду он возьмет с драчунов с лихвой. Однако возвращать найденный кошелек я не стал, под неодобрительный взгляд искателя засунув его себе в карман. За моральный и физический ущерб. Ведь досталось мне не слабо, до сих пор звон в ушах стоит. Вскоре к нам подошли Дорак с Сишком, и Лашт принялся рассказывать им о моих боевых успехах. Кстати, двое моих противников к этому времени успели прийти в себя, но права качать не стали и решили ретироваться подальше. Искатели еще несколько минут хвастались друг перед другом своими похождениями, а когда им надоело бесчисленное количество раз переспрашивать: «Нет, ну ты видел, как я его...» Веселая компания вместе со мной покинула трактир, работники которого начали выносить лишенных ценных вещей пострадавших на улицу и приводить общий зал в относительный порядок. Выйдя за порог, компания куда-то потопала в довольно бодром темпе, на ходу перебрасываясь непонятными шуточками. Отмахав с ними пару кварталов, я догадался поинтересоваться их целью и выяснил, что приятели пожелали перед выходом посетить один из борделей Ирхона, чтобы спустить там последние денежки. Сердце, а вернее другой орган, настойчиво потянуло меня следом. Но доводы разума оказались убедительными, и я решил расстаться с приятелями под предлогом острой необходимости закупить продукты в дорожку. Мой поступок они не одобрили, но насильно тянуть с собой не стали. Лишь Дорак напоследок сказал, что завтра с рассветом будет ждать меня у восточных ворот. Простившись с искателями, я спросил у первого попавшегося прохожего, где в Ирхоне находится торговый квартал. Тот посмотрел на меня с большим удивлением, но указал направление, в котором я и потопал. Ведь моя отмазка не была ложью. К предстоящему походу стоило основательно подготовиться. Да и деньги у меня появились. Теперь можно было не скупиться. Вспомнив о них, я достал трофейный кошелек, пересчитал монеты и добавил к ним свои. Неплохо, даже с учетом выпитых сотрапезниками кувшинов 2,5 золотых. Возможно, после приобретения всего необходимого останется еще и на поход в бордель. Хотя, если честно, мысль о том, чтобы снять попользованную сотнями, если не тысячами искателей путану, особо привлекательной не показалась. Вскоре я понял, почему прохожий так на меня смотрел. Торговый квартал был огромным. Он занимал добрую четверть Ирхона и встретил меня небывалым шумом. Зазывал и надрывали голосовые связки, старательно рекламируя товар. Торговки спорили до хрипоты, сражаясь за каждый медяк. А кто-то кричал: «Держи вора!» Последнее заставило меня спешно переложить кошелек во внутренний карман, так как я знал не понаслышке, насколько умелыми могли быть карманники. Квартал оказался большим и разным. Лотки и прилавки чередовались с лавками, а по улицам ходили старушки, предлагая покупателям пирожки и квас. Короче, все как на земле. Даже ностальгия проснулась. Пройдя сотню метров, я понял, здесь можно найти все, что угодно. Глаза разбегались от разнообразия товаров, а руки так и чесались приобрести что-нибудь не особо нужное. Так, не удержавшись, в одежной лавке я купил себе куртку, добротную, из материала типа джинсы с двойным швом, вместительными карманами, кожаными вставками на груди и небольшим капюшоном, который, по заверениям продавца, в дождь был просто незаменим. За это великолепие я отдал 43 серебрушки и тут же, не отходя от кассы, продал старую за десяток медиков. На заплатки, как выразился лавочник. После этой покупки я сосредоточился только на одной цели – набрать себе нескоропортящихся продуктов в дорогу. Купил сухофруктов, большую часть которых составлял изюм, сухарей, орехов, кусок сыра, который на земле назывался пармезаном и был твердым, как камень. Мешочек соли, перец и какие-то бобы. Это все я сложил в полотняный мешок, приобретенный в той же одежной лавке вместе с курткой, жалея о том, что не захватил свой рюкзак. А вскоре мне довелось лично познакомиться с совсем другой гранью базарной жизни. Когда я выбирал, какой бы крупы купить, почувствовал чужую руку, наглым образом залезшую в мой карман и достававшую из него амулеты. Ухватившись за нее, я развернулся и обнаружил пацана лет 12, который отчаянно стремился вырваться, однако ладонь с добычей разжимать не спешил. «Отдай!» – приказал я ему. Пацан заверещал так, что у меня даже уши заложило, и снова рванулся, надеясь на вызванное криком ошеломление. Но я держал крепко, не собираясь расставаться со своими вещами. «Шею сверну, если все не вернешь», – мрачно пообещал я вору. Видимо, тот прочитал в моих глазах, что я шутить не собираюсь. Прекратил вырываться, разжал свою ладонь, позволяя забрать пару светлячков и непонятного назначения камешек. А затем достал из своего кармана еще 4 амулета, которые, судя по всему, свистнул у меня немного раньше. Вот ведь гаденыш. Вернув вещи на законное место, я взглянул на пацана с ироничным прищуром. И тот, горестно вздохнув, протянул мне еще один амулет. Только тогда я разжал пальцы и позволил незадачливому воришке убежать. Профессионал, что ни говори. Если бы я не повернулся, обходя одного из покупателей возле лотка, обнаружил бы пропажу лишь в гостинице. Вернувшись к выбору круп, я после недолгого размышления купил мешочек риса и решил покинуть торговый квартал, так как денег осталось совсем мало. Десяток серебрушек. Однако выбраться без приключений не удалось. На одном участке улицы была давка, так как кто-то умудрился опрокинуть прилавок со свежими фруктами. Остановившись неподалеку, я стал прикидывать, стоит ли мне ломиться в толпу, рискуя поскользнуться на раздавленном абрикосе, или лучше обойти шумное место. Но тут почувствовал, как меня с двух сторон схватили за руки, а в бок в район печени уткнулось что-то острое, пробив новую куртку и оцарапав кожу. «Не дергайся!» Злобно прошипел кто-то на ухо. Я замер, понимая, что сопротивляться бессмысленно, и позволил неизвестным себя обыскать. Грабители, чьих лиц я не видел, опасаясь поворачивать голову, быстро очистили мои карманы от кошелька с монетами, амулетов и буквально растворились в толпе. Я даже не успел достать свои ножи. Настолько быстро все произошло. Вдохновенно выматерившись, «А ведь только куртку купил!» Я понял, что одному по базару Ирхона лучше не ходить. Похоже, местная стража мышей не ловит. Поэтому варья здесь развелось, мама дорогая. И хорошо еще, что грабители оставили мне оружие и мешок, который я сжимал в руке. Все же не так обидно. Хотя надо было этому пацану зубы выбить. Ведь судя по тому, что грабители обыскивали лишь те карманы, где лежали ценности, навел их на меня именно он. Или нет? Хорошо, что я ничего ему не сделал. Иначе могло быть намного хуже. И на прощание заточка вонзилась бы мне в тело по самую рукоять. Что ж, теперь с мыслями о борделе придется распрощаться надолго. Плюнув, я вскинул мешок на плечо и отправился на постоялый двор. А в нем меня поджидал еще один неприятный сюрприз. Все вещи из рюкзака были вывалены на пол. И это при том, что дверь оказалась также заперта, а засовы на ставнях никто не трогал. Быстро проведя ревизию, я понял, что пропало все наиболее ценное, пара серебряных ложек, фляги и лупа. Собрав остальное, я отправился разбираться с хозяином постоялого двора. Однако тот, услышав мои претензии, сделал вид, что это его никоим образом не касается. Причем мои замечания, что дверь номера была открыта явно родным ключом, никакого отклика не получили. И тогда я разозлился. Сильно разозлился. Коротким ударом, врезав хозяину под дых, я схватил его за воротник, прижал к стенке и злым шепотом пообещал отрезать гаду гениталии под корешок, если мне не вернут мои вещи. Хозяин согласия не выразил и попытался вырваться. Но еще пара пинков оказали поистине волшебное воздействие. Он закивал, словно китайский болванчик, и пообещал найти все в рекордные сроки. Правда, при этом поглядывал мне за спину. Поэтому я успел увернуться от удара в ухо, нанесенного парнем, выполнявшим здесь функции вышибалы. Отпустив воротник хозяина, я накинулся на нового противника. М-да, в этом мире явно недооценивают искусство махания ногами и все больше полагаются на кулаки. Как еще объяснить тот факт, что парень пропустил мой пинок, раздробивший ему щиколотку? Удар милосердия в голову облегчил страдания скривившегося от жуткой боли противника и отправил его в темноту. Проводив взглядом рухнувшее тело, я повернулся к хозяину, недобро ухмыльнулся и достал кинжал. «Не надо!» – истошно заверещал тот. «Я так понимаю, это маленькое недоразумение будет решено в течение часа?» – уточнил я, поигрывая клинком. «Да-да, я все сделаю!» «Прекрасно!» Я вложил оружие в ножны и неспешно вернулся в номер. Собрал сумку и принялся убивать время, разглядывая карту в лучах заходящего солнца. А через полчаса в дверь постучали. Это пришла знакомая разносчица. Она принесла украденное и заодно сообщила, что вором оказался тот самый вышибала, который на постоялом дворе совмещал функции уборщика, водоноса. Короче, был мастером на все руки и давно успел обзавестись дубликатами ключей от номеров. Хозяин, узнав об этом, вышвырнул парня на улицу и попросил женщину узнать у меня, чем он может загладить свою вину. Решив особо не наглеть, я заказал себе в номер плотный ужин, а также бадью с водой и мыло. А то сколько дней не могу нормально помыться. Уже и запашок неприятный появился, словно от заправского бомжа. Пока есть возможность, надо привести себя в порядок. Заказанное мне доставили быстро. И до самой ночи я с наслаждением отскребал со своей кожи грязь, стирал шмотки с помощью какой-то жидкой гадости, выполнявшей в этих местах функции мыла, и брился. Последнее оказалось трудным делом, так как щетина на моем лице давно успела превратиться в бородку. В принципе, ее можно было бы и оставить. Вот только чесалась она немилосердно, поэтому я решил получить несколько царапин, но избавиться от этой растительности. Окончив постирушку, я зафиксировал ставни в открытом положении и натянул между ними несколько нитей из мотка паутины, на который развесил мокрую одежду. Умял ужин, попросил вернувшуюся за тарелками женщину разбудить меня перед рассветом и рухнул на кровать. Несмотря на то, что я обеспечил себе будильник, сон был беспокойным. Я часто ворочался и просыпался, бездумно таращился в потолок и снова погружался в дремоту. Проснувшись в очередной раз, я недовольно поморщился, подумав, что к утру точно буду выжатым, словно лимон. И тут услышал тихий стук за окном. Насторожившись, я тихонько поднялся, взял саблю и подошел к оконному проему. Аккуратно отодвинув мокрую штанину, выглянул в ночь и увидел двух мужичков, которые приставили к стене постоялого двора лестницу и теперь лезли по ней ко мне в номер. Причем в то, что их целью была моя сушившаяся одежда, верилось весьма слабо. Мысленно выругавшись, я понял, что выспаться мне не удастся, и приготовился к встрече незваных гостей. Первый достиг окна спустя несколько секунд, осторожно просунул голову в комнату и огляделся. И в этот момент, не желая устраивать повторную стирку, я ударил его по шее саблей в ножнах. Послышался слабый хруст, и тело ночного вора обмякло. Я ухватил его за воротник, втащил к себе и уложил на пол, стряхнув с сабли ножны. Сорвал подсыхающие штаны и увидел, что второй гость спрыгивать с лестницы и спасаться бегством не стал. Вместо этого он вынул кинжал, преодолел последние ступеньки и попытался меня пырнуть. Но именно попытался, поскольку я дождался, пока он достигнет оконного проема и, пользуясь тем, что обзор ночному гостю закрывало мое развешанное белье, вонзил саблю ему в грудь. Руку, в которой противник сжимал оружие, мне удалось отбить в сторону, и кинжал меня даже не оцарапал. Повернув свой клинок в ране, гарантированно разрывая сердце неизвестного, я перегнулся через подоконник, подхватил не успевшее упасть умирающее тело и аналогичным образом затащил к себе. Устроив его у окна и постаравшись не забрызгать свою одежду кровью из раны, я снова выглянул на улицу. Там было тихо и никакого движения не наблюдалось. Похоже, грабителей было всего двое. Поглядев на начавшее светлеть небо, я принялся обшаривать дохлых визитеров. Непонятно, отчего они выбрали именно мое окно, ведь рядом находились прочие, тоже не пустые номера. Вполне возможно, их навел на меня тот самый гостиничный вор, которого я покалечил. Не знаю, хотел ли он отомстить, или просто рассчитывал, что я ношу с собой много всего ценного, поэтому и натравил своих дружков, которые планировали прирезать меня во сне. Да, вот вам и цивилизация. И чего я так сюда стремился? Обыскав тела, я стал обладателем двух стареньких кинжалов, одного засапожного ножа, удобной удавки, судя по виду частенько использовавшейся по прямому назначению, светлячка и двух серебрушек, которые один из гостей таскал за подкладкой куртки. В общем, не густо. Зато у меня появились деньги, чтобы расплатиться за завтрак. Надев все еще влажные шмотки, я нацепил оружие, взял рюкзак и спустился в общий зал. На мое счастье, повар постоялого двора просыпался рано, поэтому мне удалось выбить у него плотный завтрак, который явно был чьим-то недоеденным ужином, и заодно купить большой каравай и немного вяленого мяса в дорожку. Снова оказавшись без денег, я присел за столик и методично переправил одежду в желудок, наблюдая за пробуждением постоялого двора. Вот появилась разносчица и стала протирать пустые столы, видавшие виды, тряпкой. Вот примчался заспанный паренек и принялся носить на кухню воду из колодца во дворе. Вот спустился хозяин. Увидав последнего, я быстренько покидал остатки холодной каши в рот и поднялся из-за стола. «Хорошо спалось!» – с любезной улыбкой поинтересовался мужик. «Нет, спалось мне отвратительно. Всю ночь кошмары снились», – усмехнулся я. «После них, кстати, в комнате два трупа осталось. Надо бы убрать». «Ну, всего хорошего». Махнув рукой на прощание, я покинул постоялый двор и направился к восточным воротам, боясь опоздать, так как уже совсем рассвело. Мои опасения оказались излишними. Ворота были заперты, а рядом с ними никого из давешней компании искателей не наблюдалось. В полном одиночестве я постоял у стены, затем посмотрел, как ворота открывает знакомая мне пара стражников, командир Ярут с напарником Доном и совсем молодой маг, которому не исполнилось еще и 20. Ярут узнал меня, приветливо ухмыльнулся и стал расспрашивать о моей жизни в Ирхоне. Разумеется, все я ему рассказывать не стал. Не поведал о жадных скупщиках, о том, как получил у мага знание языка, едва не лишившись при этом рассудка, о том, как меня ограбили в торговом квартале. Короче, старательно развлекал командира и пытался наладить с ним контакт. И если он знал хорошего скупщика, вполне возможно, имел и другие полезные связи. А значит, с таким человеком нужно было подружиться. Более-менее мне это удалось. Так как после того, как Ярут услышал о том, что я решил с командой искателей снова выйти в проклятые земли, вполне искренне пожелал мне удачи. Дарак с приятелями появились лишь когда взошло солнце. Вид у них был помятый. Видимо, ночью мужики оторвались по полной программе. Кивнув мне, искатели двинулись к воротам, а я тепло простился со стражниками, успев отметить неприязненный взгляд, которым окинул Ярут мою новую компанию. Видимо, у командира с Дараком были какие-то личные счеты. Хлопнув напоследок меня по плечу, воин снова пожелал удачи, и я покинул Ирхон, подаривший мне столько новых впечатлений. Бодрой размеренной походкой я следовал за молчаливыми спутниками по проклятым землям. Лучи восходящего солнца слепили глаза. Легкий прохладный ветерок приятно обдувал лицо, а на небе не было видно ни облачка. Как говорится, ничего не предвещало беды. Вот только сидело внутри меня какое-то странное чувство, упрямо твердившее о том, что я нашел вовсе не решение своих проблем, а лишь новые неприятности.